Божий Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, когда мы вступаем в день празднования святых мучеников российских, этот день самой большой славы, которую имеет наша церковь и наш народ православный, потому что ни одна страна, ни один народ не претерпевал таких страшных гонений на церковь, которую претерпела Русская Православная Церковь. Вот за время 17 года по 64-й. Ни с чем не сравнимо. Самая такая робкая цифра пострадавших людей церковных, епископов, священников, мирян, это около 600 тысяч только убитых. А так всех репрессировано только людей церковных, которые именно за то, что они веровали в Бога, пострадало 1 000 000 человек. Вот за такой короткий период такая обильная жатва. И раньше, конечно, в древности, особенно первые 3 века, бывали, воздвигались гонения на церковь, которые длились иногда по 10 лет, по 20. Но вот такого масштаба не было. И мы сегодня прославляем их. По именам еще все не названы. Названы только самые такие великие. Патриарх Тихон, митрополит Вениамин, митрополит Владимир. Этот день был избран именно потому, что он следует за днем гибели вот этого удивительного человека, митрополита Владимира Богоявленского. Такую фамилию носил, который на 3 столичных кафедрах проводил свое служение. Он был митрополитом петербургским, митрополитом московским и митрополитом киевским. Уже был убит в 18 году. Его считали первомучеником. Хотя на самом деле и до него некоторых священников уже к тому времени убили. Но из таких известных в церкви людей он пострадал первым. Пострадал прекрасно, потому что те, кто видели это, говорят, что он уподобился Христу, он благословил тех людей, которые его убивали, и молился за них. Его на следующий день нашли мертвыми, расстрелянным и исколотым штыками. Вот, так с ним поступили, так сказать, вот какая-то такая братва в кожаных куртках. Даже непонятно, кто это был. Там, чекисты, матросы там, или просто какие-то грабители. Вот. Но, во всяком случае, когда его арестовывали, они какие-то там бумаги показывали в Киево-Печерской лавре и выводили его на смерть. Самый большой пик этих убийств пришелся на 37-38 годы. Он превышает все гонения, а вообще, вот как в Богословском институте на кафедре информатики составили такой график репрессий, вот на последней богословской конференции заведующий этой кафедры показывал этот график кровавый, который показывает, что на Руси вот за этот период не было ни одного нерепрессированного епископа. 98% священников было репрессировано. Вот. И, конечно, миряне. Туда входили церковные старосты, певчие, уборщицы храмов, те, кто свечами торговал. Убивали всех подряд. И доубивались до того, что к 40-му году на всей территории СССР осталось 110 действующих храмов. Вот сейчас у нас в Москве 328 действующих храмов. Еще сотню не отдают. Сидят там всякие организации, и, как обычно, вот, в ближайший к нам храм, который не отдают, это вот, где институт Станкин. Его ректор, сын члена Политбюро Соломенцев, этот храм сдает в аренду немцам и стрижет купоны. А благодаря связям естественным, раз он сын такого высокопоставленного человека, он объясняет, что если этот храм отдать, то тогда вся наука во всей стране моментально остановится. Вот. И, конечно, никто туда не ходит проверять. Я там был и видел, что вот первый этаж как раз, где алтари, можно и сейчас отдать. Там просто практически свалка мусора и стоит старое железо. А там хорошее помещение, просто сдаются иностранцы. Хотя рядом там огромное здание построено тоже. На наши с вами деньги, это не, так сказать, на деньги налогоплательщиков. И тоже целый этаж, там банк занимает и так далее. И так далее. То есть много еще храмов, но это в Москве. В Москве это у нас идеальная как бы ситуация. Вот где-нибудь в Петербурге гораздо хуже дело обстоит. В Киеве там еще хуже. А где-нибудь в Сибири там еще процесс только, может быть, начался. Чтобы передать то, что хотя бы принадлежал. А уж так по огромным пространствам нашей Родины, сколько храмов было сожжено, потому что они были просто деревянные. И, конечно, их так восстановить просто практически не представляется возможным. И вот гонение тоже продолжается. И тоже, в общем, если почитать современные газеты, те люди, которые пишут хулу всякую на церковь, выходят, выискивают всякие факты, которые, конечно, извращаются. И насчет каждой статьи можно в суд подать и, так сказать, получить какое-то удовлетворение, может быть, какое-то маленькое где-нибудь на последней страничке опровержение. Но просто верующие люди, они обычно не приучены к этому. Вот и поэтому всякая такая распространяется ложь, клевета, как вот в 20-е годы буквально. Поэтому и долго-долго так это вот лился вот этот поток грязи. Потом он привел вот к таким репрессиям, когда люди уже были как-то и готовы к этому. И, конечно, естественно, убивали сначала самых лучших, самых заметных, самых святых, самых умных, самых образованных. Вот, а потом дошла уже просто до стариков. Вот как прославленный тоже церкви недавно митрополит Серафим, который был уже, ну, про архиереев не говорят, что на пенсии, это называется на покое. Тяжело больной человек, 84 года, не вставал. Его на носилках привезли туда, в Бутово, лежачего. И там лежачего расстреляли. Старика, 84 лет. Хотя до этого он был и в тюрьмах, и в лагерях, и что только он не претерпел. И вот если бы описать жизнь хоть одного из них подробно, это на целый роман хватит. И что? Тишина во всем мире. Приезжаешь куда-нибудь за границу, начинаешь об этом говорить, никто ничего не знает. Вообще о том, что здесь происходило. Люди просто даже удивлены, да могло ли это быть? Ну, мы знаем там вот Освенцим знаем, Майданок знаем. Но масштабы того, что створилось здесь, они превышают все мыслимое и немыслимое. В одном Бутове лежит штабелями 200 тысяч человек расстрелян. Причем начиная от митрополитов, кончая простых крестьян. Вообще, вот когда читаешь Питер, там крестьянин, там рабочий, там и так далее, такой самый простой русский человек. И вот все мы живы до сих пор. только за их молитвы. И то, что вот этот колосс на глиняных ногах, которым был этот Союз Советских Социалистических Республик, он рухнул, как карточный домик. И все, что построено вот такой кровью, вот таким уничтожением людей, через такое выморение голодом, холодом, потому что все эти стройки, которые, так сказать, вот прославлялись в определенное время, они построены все на костях людей. Мужчин, женщин, подростков, юных девушек. Там всегда бывала, конечно, какая-то горстка, может быть, энтузиастов, комсомольцев, но в основном это трудами, кровью, потом. Потом вообще-то уже практически не было, потому что в основном все на лютом холоде. Вот, заключенный. И вот все вот это остановилось и рухнуло. Потому что таким образом никакого благополучия не достигнешь. И вот пока не только мы, люди, входящие в храм, вот не осознаем вот весь этот такой глубочайший ужас, несправедливость, если мы действительно не начнем всем сердцем и прославлять этих мучеников за их подвиг. Потому что многие сохранили свою жизнь, то, что отреклись. Вот я много раньше вам таких случаев рассказывал и как-то... Если папа священник, то детям было достаточно отречься от него, и никаких им репрессий не последовало. Даже некоторые священники оставляли свою церковную службу и ходили работать там всякими бухгалтерами или учителями и сохраняли свою жизнь. Но таких было единицы. И самое удивительное, что в 17-м году была огромная армия отборного духовенства. Был целый сословие. Вообще все сословие духовное составляло 500 000 человек. Но в него входило не только священники, епископы, монахи, но входили и жены священников, и дети. Целый был такой слой. И, конечно, к тому времени и образование было у всех достаточно, потому что действовало 54 семинарии, 4 духовные академии. И изрядно имели они образование, эти люди. Но самих священников было около 150 тысяч. Почему же количество расстрелянных священников переваливает за 300 тысяч? А дело вот что, что на место убитых, сосланных, посаженных, тут же выходили люди из мирян и вставали на их место. Они восполняли это число. Приходили бывшие офицеры, там какие-то учителя, люди, которые когда-то кончили семинарию, но не дерзнули принять священство. А тут, когда появилась нужда в священниках, и они принимали священный сан, многие, вот я имел такое счастье знать одного такого старца, который уже умер давно, отец Таврион, которого, когда его епископ посвятил, сначала он монахом был с 17 лет, а посвятил его в сад священника и в скорости дал ему архимандрита. Говорит, это тебе на будущее. Его на следующий день арестовали, и он 17 лет по лагерям провел. 17 лет. И вот, если сравнить вот подвиг тоже нашего же народа, но чуть пораньше, вот отмотаем стрелку времени, всего на 50 лет. Это совсем, так сказать, недолго, но на 60. И сравнить вот нашу теперешнюю жизнь и жизнь тех людей. Нашу теперешнюю еду и еду тех людей. Наше теперешнее жилье и жилье тех людей. наше теперешнее плохое самочувствие с тем страданием, которое претерпели они. С нашим теперешним беспокойством, когда вот что-то сынок, дочка там задержалась на 15 минут, что-то не идет. С тем, когда людей брали ночью, и они больше их не видели никогда. И не знали даже, что стоит там за такой запиской, без права переписки. Это уже расшифровали мы вот в последнее время, уже в 80-е годы, что без права переписки, это значит, человек расстрелян, а ему еще передачи носили, так сказать, и так далее, и так далее. А потом уже для большинства составили такую, что вот умер там от сердечной недостаточности там, в 42-м году, дескать. Вот, хотя был расстрелян еще в 35-м, 36-м или 37-м году. Вот, а мы продолжаем стонать, говорим, какое у нас трудное время, как мы тяжело живем, как некоторые умудряются даже говорить, что мы голодаем, мы постоянно жалуемся, что не, как же мы так ослабли, что такое с нами со всеми происходит, чего мы так вообще боимся, нам же ничего не угрожает, абсолютно, сейчас мы действительно имеем полную свободу. И хотя, конечно, этой свободой пользуются не только мы, и другие там люди, которые законопослушные, добропорядочные, конечно, это пользуются и те, кто наркотиками торгует, и те, кто публичные дома открывает, и те, кто по 5-6 раз народ грабит, так сказать, все мало, не могут остановиться, так уж жадные. Конечно, все пользуются этой свободой. Но нас никто не угнетает. Каждый из нас может трудиться тем, какая есть возможность. Потому что никто из нас не голодает. Да, конечно, много проблем, они есть всегда. Да, и в Москве-то мы еще ничего живем, более-менее так на периферии, там и зарплату не платят, и там многие другие всякие вещи. Но по сравнению с тем, что испытали наши с вами деды и прадеды, и для многих отцы, это совершенно несравнимые страдания. Совершенно несравнимые. Вот. И они, тем не менее, те, кто дожил до этих дней, они говорили о том, что они не имеют ни на кого зла. Они всех простили. Они легко молятся за своих мучителей. Потому что тот, кто мучает, он гораздо более несчастен, чем тот, который мучается. Потому что потом неизвестно, куда потом свою совесть девать. Это гораздо страшнее. Это гораздо страшнее. Поэтому все эти бедные палачи, вот там в Бутово, на этом расстрельном полигоне, рядом находится другой полигон. Я забыл, как он называется. Красное чего-то там такое. Какая-то красная шапочка. Вот. Там расстреливали тех, кто расстреливал. Там расстреливали партработников, работников НКВД. И они также лежат вот такими этими слоями в этих же рвах. Только им как бы другая была зона и другой расстрел. Потому что, ну как, они слишком много знали и слишком много расстреливали. А от этого человек и с ума сходит, и спивается страшным образом. Поэтому так формально, внешне, вроде одна и та же смерть. Но на самом деле состояние души совершенно разное. Во имя чьи. И вот этот день почему славен? Потому что все только, вот, ну, всякое пишущее, братья, даже некоторые за границей, вот очень много приходилось встречаться в разных странах, и в Европе, там, и в Америке, людей, которые вот как-то дерзают какую-то критику произносить и так далее, и так далее. Это все равно, что подойти к человеку, по которому танк проехал, и ему, так сказать, отдавил руки и ноги, он истекает кровью, и начать его критиковать. Потому что особенно теперешнее положение дел. Да, в 17 году было 150 тысяч священников, а сейчас 17 тысяч. Сейчас, после 10 лет свободы, в 10 раз меньше. Почему так? А где их взять? Можно выучить человека на токаря, на милиционера, даже можно выучить его на спортсмена там, первого разряда или кандидата в мастера. А что выучить на священника, нужна вера. Нужна вера и нужны преподаватели. А их же нету. Это нужно вырасти. Это пройдут десятилетия, прежде чем это будет восполнено. Поэтому все ждут. Вот церковь там, что же она молчит, что же она там не говорит, что же они всех нищих там не накормят. Даже если все духовенство свести в одну Москву, даже в нашу северную префектуру, не хватит ни на школы, ни на техникумы, ни на больницы, просто не хватит. Их просто нет, они уничтожены. И уничтожена традиция. И сейчас вот рукополагают священников, половина в Москве священников, половина не имеет достаточно духовного образования. А вообще в епархии, там я уж не говорю про Сибирь, а так вот, где-то даже вокруг земли, вокруг Москвы, там епархии, там священник с высшим духовным образованием ищет, пальцами на руке исчисляет. Потому что не давали. Просто элементарно не давали даже человеку с высшим образованием просто поступить в семинарию. Не давали до 78 года. Потому что этим правителям нужны были священники только такие простые, необразованные, хорошо бы еще пьющие. Чтобы так это все не очень-то развивалось. Вот, поэтому только в 78 году впервые в семинарии набрали один класс, 30 человек. Молодых парней, которые имели за плечами еще какой-то наш советский вуз. Вот только это в первый раз. Поэтому это высочайшая, ужасающая несправедливость. И тем не менее, несмотря на что, за молитвы вот этих страдальцев, этого миллиона наших братьев и сестер, которые не проливали какие-то слезы, вытирая сопли, а они стояли за веру, стояли насмерть, и за это были умерщвлены. Тем не менее, сколько уже восстановлено храмов, открыто 4,5 сотни монастырей, и было 1200, но уже в половине из них, из этих монастырей, уже живут монахи и монахи. Уже нашлись люди, которые отреклись от имущества, отреклись от брачной жизни и отреклись от собственной воли и ушли молиться. Делать то, что было сломано другими, которые приезжают только как туристы и критикуют, что тут что-то не так, это не так. Так, находятся мальчики и девочки, которые вот несут этот подвиг. И вот и нам тоже в свою меру. Конечно, как Лермонтов сказал, богатыри не мы. Это точно. Вот, но хоть в какой-то степени, вот глядя на подвиг наших с вами, вот тех людей, которые и в нашем храме служили, вот в нашем храме, может быть, не один раз даже. Сам святейший патриарх Тихон служил. Вот то, где мы стоим, он своими стопами здесь ходил, выходил на центр храма, благословлял вот с этого амвона народ. А в храме Трофан Воронежского батюшка, отец Владимир Медведюк, был на Соловках, потом приехал. А потом его в 37 году расстреляли. Хотя у него было четверо маленьких детей. И все равно хотя осталась в живых одна только дочка, у нее сын священник в Москве. Вот внучоку тоже священник, и храм в Москве восстановил. Все равно это проросло. Вот они хотели все уничтожить, все сгноить. Я даже помню, когда мы восстанавливали колокольню Митрофана Воронежского, ко мне подошел старик с голубыми глазами и очень такой старый. Говорит, как случилось, говорит, что мы вас всех не перестреляли? Я говорю, голубчик, понимаешь, я уже совсем другое поколение. Я родился уже тогда, когда уже не расстреливали, а только сажали. Поэтому новорожденного уже нельзя посадить. Он говорит, ах да, хотя правильно. То есть, видимо, он и из тех оставшихся живых, которые вот с молоду, так сказать, занимался. Ему очень было это неприятно, что вот из этого, не поймешь чего, кирпичного какого-то сооружения, где вода до окон стояла, вдруг храм возрождается, и теперь люди радуются и так далее. Ему это было вот как-то нестерпимо, потому что получается как? То, за что он как бы жизнь свою отдал, теперь это все вроде нарушается, это все не нужно. Так вот, в это вот вовлечено было огромное количество народа. И мы все, как не только вот по крови, но и по духу наследники вот этой славы. А это действительно слава. Мы с полной уверенностью абсолютно любому народу можем сказать. Да, нас хают везде. Где только можно и как только не могут. Больше всего хают наша родная пресса. Но наш народ самый лучший в мире. Почему он лучший? А потому что только у нашего народа есть столько святых. Ни в каком народе нет столько святых, сколько у нас. Да, у нас и греки есть, и они как бы налицо. Мы сами знаем свои грехи, и сами про себя анекдоты рассказываем, и что-то. Но где святость других народов? Пусть они покажут своих святых. Мы можем выставить такой ряд, что до луны хватит, если они возьмутся за руку. И это все святые. Это не звезды эстрады. Это не ученые, это не писатели, это не полководцы. Этого добра у нас тоже хватает. Это святые, настоящие. Давайте любого критика поставим посередке и вилочку ему сюда вставим. И он все. Он тут же весь закончится со своей критикой. А если ему дать чуть-чуть побольше деньжат, он завтра напишет прямо противоположное. Вот как недавно я читал такую статью такого Александра Нежного, который крестился, когда-то венчался, про церковь начинал хорошие статьи писать 10 лет назад. А сейчас ему и иеговисты заплатили, против которых у нас в Головинском суде во вторник будет суд. И он начал хулить и врать. Ясно, что сейчас произошло? Ему заплатили. Всего-то его не били, его не пытали, его не заставляли продавать там родного мать, отца. Ему просто дали деньжат. Даже не интересно сколько. Я думаю, немного. Потому что эти самые иеговисты недавно провели замечательную акцию. Они проехали по всем префектурам и за деньги предложили показать фильм. Про себя, про иеговисты. И ни одно кабельное телевидение не устояло. Все показали по всем префектурам. О! Как только денежки увидит человек, он уже готов вообще не только, я не знаю, веру свою родную продать, а отдать все нафиг только вот. Вот до чего мы дошли. То есть грехов у нас много. И тем не менее, вот этот день особой славы. И если мы хотим детей своих воспитать правильно, мы должны им рассказывать об этих людях. Мы должны их привозить в Бутово, где лежат вот сотни тысяч людей из Москвы, из Московской области, то, что туда свозили, там расстреливали. Сказать, вот это место, вот здесь лежат лучшие люди. Там кого только нет. И вот показывают, рассказывают. показывают их фотографии. Смотри, сыночек, вот ты ездил в метро, ты хоть одно такое лицо видел где-нибудь, там на эскалаторе или в поезде? Смотри, какие лица, какие у них глаза, какие они красивые, какие умные, какие они светлые. И вот их всех убили. И вот если все это рухнуло, без всякого постороннего вмешательства, ни Китай не напал, ни Америка, никто, все само рухнуло. Это потому, что они молились. Они молились. И этот карточный домик рассыпался. Все думали, что они могущественны. Они самые-самые в мире. Они сейчас, вообще многие даже думают, что все уже конец. Солженицын говорил, что Западу не нужно бояться Третьей мировой войны. Он уже ее проиграл. А все-таки не глупый человек, тоже в лагере сидел 10 лет. И то он думал, что все уже кончено. Потому что эта система, она расширялась, расширялась, расширялась. И вот-вот уже все. Вот уже Африка, вот уже Латинская Америка там начинается. Там. И все как дым. Как дым. И вообще осталось вообще столько мало. И вообще и даже и этого-то, я не знаю, удастся ли нам, наследникам, это все удержать. И вот если мы будем им молиться, если мы будем не такие сверхъестественные подвиги совершать, а самые элементарные, ведь чтобы спасти Россию, да это не нужно строить там Останкинскую башню еще в 3 раза выше, или какие-нибудь корабли к Марсу пускать. Это все очень сложно. Чтобы спасти Россию, нужно всего-то ничего. Нужно рожать детей. Больше ничего. Потому что элементарно мы вымираем. Нас уже никто не будет завоевывать. Мы вымрем, как мамонты. Почему? Да потому что мы боимся рожать детей. Мы боимся, что мы съедим не 100 грамм масла, а 80. Вот. Вот наш маленький подвиг, который от нас Господь требует. Вот. Чего мы боимся? Мы боимся просто самых элементарных вещей, которых не боится ни кошка, ни собака. Она не думает, что вот как она будет пропитаться, да какая будет пенсия, да вообще какое будет образование. Вообще ничего. И спокойно совершает то, что ей Богом положено. А мы и этого боимся. Если мы не способны даже на такое, ну, элементарное и естественное. А сейчас в блокадном Ленинграде на душу населения рождалось больше младенцев, чем сейчас. О, почему? Сейчас, видите ли, трудные времена. Да? Весь Петербург хоть голодный. А в блокаду нет. А если умирали родители, этих детей еще брали в свои семьи. А сейчас беспризорников чуть не 1 000 000 по всей стране ходит. Вот. Почему это такое? Потому что человек стал бояться подвига. И вот взгляд на новых мучеников такой, изучение их жизни, взгляд на их лица, поможет нам не бояться этого. Потому что тут бояться совершенно нечего. Это благословлено Богом. Если мы будем бояться этих химер, ну что ж, через 50 лет нас не будет. Ни внуков наших не будет, ни страны этой не будет. Даже архитектурных памятников не будет. Потому что вот посмотреть, что в Турции, в Малой Азии сделали турки с той культурой, которую оставили после себя греки. Их оттуда депортировали. Они вынуждены туда, в Элладу, на Апеннинский полуостров переехали. И там что? Остался хоть камень на камне. От какого-то храма, икон. Все спалили, все развалили. Остались только одни руины. И здесь будет то же самое. Абсолютно. Может быть, там для музея где-то в центре колокольни Ивана Великого оставят, чтобы туда иностранцы лазили и смотрели в разные стороны, как Москва интересная какая. Тут стекляшка, тут стекляшка, тут стекляшка, тут бетон. Как это интересно. И улица расходится. Вот от этого. Вот. Все это может случиться вообще через 30-50 лет. Вот. И кто будет виноват? Никто. Мы просто вымрем. А сюда придут другие народы, которые не боятся рожать детей. Которые не боятся заниматься работой, торговлей, там, как-то дружно жить, друг друга поддерживать, не ругаться. А у нас жена с мужем не могут ужиться. Далее. Неизвестно, что делят. Что-то им все не хватает. Что-то все, кто-то чем-то недоволен. Все время только и слышишь, что как тяжело на свете жить. Как тяжело. Лекарства дороги. Так вот, кому-нибудь в 43-м году сказать что-то. Ножки что-то у вас в аптеке. Или там что-то дорого. Просто что-то происходит с мозгами людей. И вот мы сами себя вводим в это страшное состояние. Не только мы, а вообще все. Конечно, этому способствуют определенные люди, которым, так сказать, вот интересно. Может быть, они эксперимент над нами ставят. Вот как вот человек при полном, собственно, благополучии, ну, не каком-то роскоши, но относительно. Потому что по-прежнему, как и 10 лет назад, и 50, из 3 людей в мире 2 ложатся спать голодными. Но это не здесь. Это в Африке, в Латинской Америке. До сих пор. А мы все в мехах ходим. И в то же время еще жалуемся на жизнь. Вот нам бы это как-то поменять. Нам бы хоть подумать, научиться Бога благодарить. За то, что нас никто не обижает. Что у нас есть возможность и детей, а у кого уж поздно, внуков воспитать. Этим заняться. Может быть, кто-то сироту возьмет себе в дом, будет на одного сироту меньше. Это тоже трудно, потому что не привыкли. Американец приходит в дом ребенка, раз, там $5000, о, ему сейчас завернут и вынесут. А документ, говорит, потом оформят. Тут нам на процедуры там всякие будут, люди, это можно, это нельзя, опеки всякие там, чиновники там. Мы просто не привыкли еще. Ведь все это достижимо. Или также в церковной среде один побогаче, другой победнее. Ну что, ну это батюшка приходит, батюшка, нельзя ли вот этому человеку помочь? Ну а ты-то что? Сам-то не можешь чуть-чуть от себя отщипнуть? Почему все батюшка должен обязательно организовывать? А потому что привыкли. А нужно, пора уже и чуть-чуть что-то и самому. Каждому. Кто, сколько, что, какая у кого возможность. А возможность разная. И сердце у всех разное. Один пощедрее, другой пожаднее. Но все равно и тот должен. Обязательно. Это необходимо. В этом-то наше братство и осуществляется. И вот если это действительно будет среди нас, то мы выживем. И до конца не погибнем. Что-то да и останется. И поверьте, братья и сестры, действительно бывали куда худшие времена, чем сейчас. То есть, ну, не сравним. Поэтому будем учиться благодарить Бога и молиться всем мученикам. Помоги нам, Господи.